Часть четвертая. Влияние семейно-родовых программ на нашу жизнь. Да, многие из вас удивятся и спросят, зачем вообще работать с родом? Как это мне поможет в жизни? Сама я тоже долгое время не придавала значения опыту предков, не осознавала, что связано нитями семейной истории. Мне, как и многим современным людям, казалось, что я уникальная личность, самостоятельная единица, которой совершенно не нужен опыт прародителей. Зачем вспоминать о том, что уже ушло? Тревожить корни. Я росточек, который посажен в отдельную от основного дерева почву, независимый и дающий новые плоды. Немного наивно и по-детски недальновидно. Такая позиция, к сожалению, прослеживается даже у опытных, умудренных годами людей. Помните мою личную историю? Как я чуть не разрушила самое ценное — свою семью, пока не осознала негативный родовой сценарий, который взял под контроль мою жизнь. Мне повезло, что, будучи психологом и телесным терапевтом, я стала свидетелем того, как влияют семейно-родовые сценарии на события жизни людей не только на психическом уровне, но и на энергетическом. Работа с клиентами и анализ собственных семейных перипетий открыли для меня ранее неочевидные, скрытые истины. Каждый из нас — результат прошлого опыта всего человечества в целом и нашей семейной линии в частности. Все мы связаны единым полем энергии со всем в этом мире. Но сильнее всего наша связь именно с предками, через наших родителей, бабушек и дедушек, их родителей и так далее, до седьмого колена. Хотя бывает, что связь с корнями уходит еще глубже в века. Почему так важно знать историю своего рода или хотя бы чувствовать связь с прошлыми поколениями в наш век высоких скоростей и технологий? Мы уже научились выращивать эмбрионы, и скоро генная инженерия сможет создавать человеческую особь без активного участия мужчины и женщины. Но останемся ли мы тогда людьми? Ведь человеческое заложено в нас природой в результате долгой эволюции и выбора наших предков. Энергией притяжения, той невидимой силой, что вела через тысячелетия, чтобы сегодня жили мы с вами. В предыдущих главах мы говорили, что в нас есть несколько уровней энергии, что наше биологическое тело, внешний облик, физические параметры — лишь видимая часть материального мира, которую мы получили в наследство путем передачи информации на уровне ДНК. Но есть незримый уровень. Образно говоря, это сгусток психического поля, более тонкая информация обо всем эмоциональном опыте наших предков. Как выглядит наше тело? Какого цвета у нас глаза и кожа? Тонкие или широкие кости, рост, размер и форма носа? Особенности фигуры? Все это результат влияния внешней среды и адаптации к ней. В вашем роду выживали сильнейшие именно с таким набором характеристик. Но у каждого вашего прародителя была психическая составляющая, которая определяла то, насколько успешно он справляется с задачами в этом мире, также помогала ему выжить. Весь эмоциональный опыт прошлого, связанный с поиском места в этом мире, семейной жизнью, успехом, финансовым благополучием, становится нашими подсознательными программами, которые распаковываются во времени, и мы реализуем их, становясь взрослыми. Любая стратегия, что вела к сохранению жизни и своего рода, считалась правильной и становилась опытом, который передавали из поколения в поколение. Другой вопрос, что в наше время большинство стратегий нам не нужны или являются конфликтными. Но влияние их настолько сильно, что человек неосознанно воспроизводит этот набор навыков в своей жизни. Наши предки выживали, проходили через войны и раскулачивания, вынуждены были трудиться больше физически, не знали отдыха. Им нужно было прокормить себя и семью, они не думали о саморазвитии и не могли выбирать, пожить для себя или родить ребенка. У нас этот выбор есть, но будем честными. Насколько процентов каждый из нас использует эту возможность и раскрывает свой потенциал? Человека постоянно одолевают страхи, сомнения, противоречия. Головой он хочет счастья, здоровья, прекрасных отношений, денег, но почему-то делает все наоборот. Если люди ведут себя неадекватно жизненной ситуации, совершают ошибки и оказываются совершенно не там, где они хотели изначально, это уже явный признак игнорирования родового фактора. Есть замечательная книга Ан Анселин Шуцельбергер «Синдром предков», в которой с математической точностью рассматриваются закономерность и повторяемость определенных жизненных событий у родственников даже через несколько поколений. Если у бабушки был развод или аборт в определенном возрасте, то есть большая вероятность, что это может повториться с внучкой и правнучкой. Все женщины рода по материнской линии выходили замуж либо очень рано, либо в довольно позднем возрасте. Похожие хронические заболевания, кризисы и потери. Или в роду происходят трагические события, например, по мужской линии. Рано из жизни в одинаковом возрасте уходят здоровые мужчины. Обстоятельства могут быть разными, но возраст смерти один и тот же. Проблемы с деньгами, разводы, болезни, трагедии – все это могут быть семейно-родовые сценарии, которые несведущие люди принимают за проклятие или порчу. То есть мы не настолько свободны, как нам иногда кажется. Наш выбор, поведение – могут быть результатом нашей подсознательной преданности семейным программам. Даже болезнь может быть стратегией, которую нам передали по наследству, а мы либо не осознаем, либо это принимаем как единственное верное решение в какой-то жизненной ситуации. Например, бабушка заболела, чтобы сын не ушел из дома, а продолжал заботиться о ней. Мама получила кучу проблем со здоровьем в тот момент, когда папа решил уйти из семьи. Тогда у дочери уже есть привычный вариант реагировать на подобную ситуацию, когда болезнь становится способом удержать мужчину рядом. Своего рода манипуляция. Кстати, это реальный пример из жизни, и таких историй миллион. Важно, чтобы вы могли отследить их в своей семье. Желание повторить судьбу родича на самом деле не столь разрушительно, если бы мы могли осознать реальный смысл этого феномена. В каждой семье, роду, есть свои скелеты в шкафу, негативные, вымещенные воспоминания. Именно этот энергетический заряд передается и неминуемо влияет на судьбу. Но не стоит бояться и ожидать чего-то плохого в своей жизни, даже если вы знаете, что у ваших предков была незавидная доля. Каждый род стремится к развитию и исцелению через своих потомков. В основе ваших корней всегда лежит энергия любви. Это ваше начало и начало каждого вашего предка. Но на своем пути поток любви встречал препятствия в виде блоков, эмоциональных травм, боли, ненависти, злобы, страданий. И постепенно в родовом поле образовались застои энергии, очень сильно заряженные зоны. Это похоже на зажимы, которые образуются в нашем собственном теле в результате эмоциональных травм. Мы — часть, клеточка, листочек на родовом древе. Наше тело знает и хранит информацию, память обо всех этих событиях прошлого. Оно как маленькая проекция целой части. Поэтому через работу с собой, через многочисленные практики мы можем исцелять не только самих себя, но и наш род, прошлое, давая возможность застоявшейся энергии снова свободно течь, как и задумано природой. И что, возможно, еще важнее, мы исцеляем, освобождаем от воздействия разрушительных сценариев своих потомков. В этой книге собраны простые и эффективные практики, с помощью которых вы самостоятельно сможете скорректировать многие негативные программы, при условии, что не будете лениться. Мы с вами уже победители. Наша душа проделала огромную работу, чтобы прийти в этот мир в определенный род. Наше физическое тело также прошло огромный путь от одной клетки до взрослого индивида со своим мировоззрением и жизненной позицией. Ничего не происходит напрасно, во всем есть глубинный смысл. Род каждого наделен огромной силой, способностью к выживанию и развитию, но из-за эгоизма мы часто игнорируем все хорошее, что есть у нас, что досталось нам от предков. Мы недовольны собой, своей жизнью, внешностью, склонны винить родителей в своих неудачах и обижаться на несправедливую судьбу. Но этими мыслями мы только подкрепляем и усиливаем негатив. Через обесценивание себя и своего рода разрушаем жизнь и будущее. Все надежды на исцеление рассыпаются прахом, если мы относимся без почитания и благодарности к корням, а главное, не стремимся улучшить себя и свою жизнь здесь и сейчас. Когда мы сами становимся пробкой, которая затыкает энергию рода, как в бутылке, мешаем, не осознаем свои задачи в семейной системе, нас может силой вынести в совершенно неприятную сторону – болезни, лишения, неудачи, стагнацию. Уверена, что вам этого совершенно не хочется. Поэтому я предлагаю отправиться на раскопки своей родовой системы, чтобы узреть корень многих проблем, с которыми вы могли столкнуться в жизни. Все, о чем мы будем говорить дальше, не всегда укладывается в привычное представление, картину мира. Возможно, вызывает скепсис. Но я хочу попросить вас открыться новому и принять некоторые истины лишь для того, чтобы ваша жизнь изменилась в лучшую сторону. Ваше будущее меняется на позитивное прямо сейчас, с каждым словом, которое вы слышите, с каждой практикой, что выполняете осознанно, с намерением быть здоровым, успешным и счастливым человеком. Первая истина, которую я попрошу вас принять. Мы сами выбираем своих родителей, род, для получения опыта души. Мы сделали этот выбор. Если осознать это, то отпадает желание обвинять и обижаться на обстоятельства и близких, какими бы они ни были. Многие женщины чувствуют душу будущего ребенка еще за несколько лет до зачатия. Возможно, вы знаете, о чем я говорю. Со мной происходило подобное, когда я совершенно четко ощущала своих детей до беременности. Они буквально настаивали на своем приходе в этот мир, и сопротивляться было бесполезно. Я, конечно, шучу. К тому моменту я была готова внутренне впустить ребенка в свою жизнь и открыла дверцу, которую не закрываю по сей день. И меня выбирают мамой снова и снова. У меня нет сомнений, что им нужна именно такая мама, как я, со всеми плюсами и минусами. Поверьте, что вы точно так же знали заранее, куда и через каких родителей придете в этот мир. Души не только могут выбирать маму и папу, но даже соединять их вместе, притягивая друг к другу. Эта идея для многих становится терапевтичной, особенно когда родители развелись очень рано или вообще никогда не жили вместе. К сожалению, часто бывает, что ребенок был нежеланным, и от него хотели избавиться. Мама думала об аборте, или на этом настаивал отец. И эта травма всплывает уже во взрослой жизни в виде страхов, ощущение, что мне нет места в этом мире, надо постоянно доказывать свое право на жизнь. Когда я работаю в терапии через тело человека, такая травма на физическом уровне может себя проявлять в виде боли и неприятных ощущений в районе таза, поясницы, внизу живота, слабости в ногах. Но эти события тоже часть нашего пути. Мы не рождаемся чистым листом. Нам выдают целый набор программ, с которыми нам приходится разбираться в будущем. Дети отвечают за поступки родителей. Во многих культурах это называют наказанием или кармой. На самом деле здесь заложено благо и другой смысл. Нас хотят научить быть лучше и чище. Каждый раз, когда ребенок приходит в определенную семью, род получает шанс на очищение. От нас зависит, воплотим ли мы эти ожидания или будем передавать эту эстафетную палочку страданий своим детям и внукам. Родовая память в теле. Прежде чем продолжить, предлагаю выполнить небольшое упражнение. Практика «Я дерево». Встаньте на ноги. Стопы на ширине плеч, колени слегка согнуты. Руки опущены вдоль тела. Закройте глаза и некоторое время просто слушайте свое дыхание. Больше ничего делать не надо. Все остальное будет лишь визуализацией. Представьте себе дерево. Пусть это будет любой образ, который вам первым придет в голову. Дуб, береза, сосна, яблоня. Рассмотрите ваш образ в деталях, со всеми характеристиками в цвете. Какое ваше дерево? Низкое или высокое? Есть ли на нем листья, иголки? Оно молодое или древнее? Здоровое или не очень? Ровное или где-то искривлено? Все ли ветки на месте? Есть ли на нем плоды? И какие? Почувствуйте всем телом, что вы и есть это дерево. Побудьте им какое-то время, вживитесь в образ. Ваши ноги — это корни, тело — ствол, а руки — это ветви. Как ваши ощущения? Как вам в теле дерева? Комфортно или не очень? Внимательно слушайте себя. Обратите внимание на любые изменения. Напряжение, боль, кольнуло где-то, побежали мурашки, тепло или холод в конечностях. Возможно, интуитивно вы почувствуете импульс своего тела, захотите занять какое-то другое положение, изменить положение ног, поднять руки, вытянуть шею, потянуться макушкой вверх. Или вы начнете раскачиваться вперед-назад по кругу, как маятник. Не сдерживайте это разумом. Постарайтесь просто следовать за естественным движением своего тела. Представьте, что ваши ноги-корни уходят в самую глубь земли, к ее центру. По ним вверх начинает подниматься живительный поток энергии, питающий ваше дерево до самой верхушки, каждую веточку. Возможно, у вас возникнет ощущение тепла, мурашек, вибрации в теле. Не волнуйтесь, если этого не произошло. Вам удалось хотя бы представить картинку. Значит, вы все делаете правильно. Дерево становится лучше, сильнее, здоровее. Ваши ощущения в теле подтверждают это. Общее состояние становится более спокойным, уверенным, гармоничным. Положите обе ладони на низ живота. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. Откройте глаза. Наше тело — это проекция рода на физическом и энергетическом уровне. Вы же помните, что вы клеточка на теле семейного древа. Так вот, клетка обладает всеми свойствами целого организма. Здоровая клетка – здоровый организм, и наоборот. Это очевидная взаимосвязь. Наша жизненная сила, уровень нашей энергии напрямую зависит от источника, в котором мы ее получили. Иногда не надо идти далеко, вглубь корней. Достаточно знать тайну своего рождения, события и обстоятельства, которые предшествовали вашему появлению на свет. Ведь они во многом определяют сценарий вашей жизни. А происходит это еще до момента нашего физического зачатия. Упражнение «Мое зачатие». Напишите на листе бумаги историю вашего начала. Если вы не знаете подробностей, то расспросите родителей, близких, всех, кто может вам честно и достоверно рассказать хронологию многих событий за несколько лет до вашего рождения. Вопросы вам помогут структурировать информацию. Знаете ли вы историю знакомства ваших родителей в подробностях? Была ли это любовь или так сложились обстоятельства? Какой у них был жизненный опыт, багаж на момент знакомства? Кто поддерживал из родственников этот союз, а кто был против? это была первая любовь, или у кого-то за плечами был брак, развод? Какой по счету ребенок вы у мамы и папы? До вас были дети, аборты? Вас зачали осознанно или вы получились случайно? Быть может, родители хотели спасти свой брак рождением ребенка или решить какие-то другие проблемы? Вы сыграли роль спасителя. Как мама и папа узнали о беременности? Какие у них были чувства в тот момент? Как восприняли эту новость родственники мамы и папы? Были у кого-то из родителей мысли, желания, попытки сделать аборт? Чуть позже мы с вами поговорим подробно о том, как на клеточном уровне передается информация по женской и мужской линии, какой там заложен метафорический смысл всей нашей будущей жизни. А пока вернемся к моменту вашего зачатия. На уровне энергии встречаются две вселенные, чтобы дать жизнь третьей. Только представьте, каким по силе должно быть притяжение и создание благоприятного поля вокруг этой точки отсчета. Только ваше решение, выбор, воля души сформировали цепочку всех событий. Вам нужны были именно эти мужчина и женщина, совокупность их совместного опыта и родовой истории. Сам половой акт не есть зачатие. Как известно из физиологии, зачатие – встреча яйцеклетки и сперматозоида. Образование зиготы происходит в течение нескольких суток. Но вот какой энергетический заряд информацию получают клетки во время соития, играет немаловажную роль для жизненного пути будущего человека. Идеально, если мужчина и женщина были в состоянии любви и принятия друг друга. Между ними не было конфликтов и претензий, а занятие любовью приносило удовольствие обоим партнерам, как продолжение нежного общения и обмен энергией в паре. Именно состояние родителей, их отношение друг к другу, сила любви могут уже на моменте зачатия стать мощной защитой для будущего ребенка от негативных влияний. Но мы же взрослые люди и понимаем, что в таких условиях начинается не каждая жизнь и не каждый из нас, к сожалению. Не стоит переживать, если вы знаете, что в истории вашего зачатия или ваших детей не все было гладко. Это можно скорректировать на любом этапе и в любом возрасте при большом желании. И мы с вами обязательно этим займемся. До того, как приступить к упражнениям и работе по переписыванию своего зачатия, стоит поговорить о важности еще нескольких этапов – беременность, роды и первые 3 года жизни. Беременность – это целая жизнь, долгие 9 месяцев. Каждая женщина за этот промежуток времени проходит трансформацию. Недаром беременность и роды издревле считались одной из важных инициаций в жизни женщины. Переход в материнство меняет не только статус, но и физиологию, психологию и энергетику. Многие психологические травмы, подсознательные программы, которые всплывают в терапии с клиентами, уходят корнями в перинатальный период. Часто люди буквально телом чувствуют и переживают заново периоды своей внутриутробной жизни. Они могут быть как комфортными, так и приносить ощущение дискомфорта, физической и душевной боли, вызывать страх, тревогу. На уровне тела многие испытывают давление в области головы, тошноту, дрожь в теле, спазмы в животе, мышцах и затрудненное дыхание. У меня было достаточно много случаев, когда при обычном погружении людей в легкий транс начинали всплывать яркие образы и картинки, которые сами клиенты ассоциировали с состоянием плода внутри матери. Продолжим исследовать историю вашего появления. Упражнение «Беременность и роды. Мое появление на свет». Запишите на листочке, где вы уже отвечали про зачатие, подробности беременности и родов. Обязательно проанализируйте информацию. Сколько лет было вашей маме, когда она носила вас в животе? Как проходила беременность у мамы? Как она себя чувствовала на протяжении 9 месяцев? Был ли токсикоз? Как она к этому относилась? Как мама себя чувствовала физически, а главное эмоционально? Ведь можно испытывать недомогание, но при этом быть радостной в ожидании. Беременность украшала маму или разваливала ее здоровье? Какие события произошли за эти 9 месяцев в жизни родителей? Возможно, они ссорились? Папа изменял маме, ушел из семьи, они развелись. Были ли конфликты с родственниками, особенно с вашими бабушками и дедушками? Кто-то ушел до вашего рождения из близких? Кто и как именно? Как видите, сколько всего могло произойти в период беременности вами с мамой? А ребенок не остается изолированным и пассивным внутриутробным жителем. Теперь мы с вами знаем и отлично понимаем, как любые эмоции влияют на физическое тело. Все мы были единым целым с нашей мамой. Все, что она переживала в тот период, отразилось на многих аспектах нашей жизни, стало частью нас, наших подсознательных программ. Я уверена, что с вами было такое не один раз, когда в какой-то ситуации вы начинали вести себя определенным образом или испытывать эмоции, которые явно не ваши. Возможно, многие из вас интуитивно правильно связали все с собственной матерью и присущим ей состоянием. Закончим мы упражнение, вспомнив о своих родах. Знаете ли вы, как проходили роды и где? В роддоме, дома, в поле, в машине. Как себя чувствовала мама и вы после родов? Кто вас забирал, встречал из роддома? Как каждый из родных отреагировал на вас, когда увидел впервые? Помню, как одна моя клиентка рассказывала, что ее бабушка по отцу пришла посмотреть на внучку, и первыми ее словами было: «Какая же она страшненькая! Как же она жить-то будет?» Вот такое первое родовое послание она получила в начале своей жизни от семьи. И это ей рассказали родители. А теперь представьте, сколько всего вы можете просто не знать, но это неизменно влияет на вашу жизнь сегодня. В семейной системе важны все нюансы, так как существуют свои негласные законы передачи родовой информации. Например, совершенно точно имеет значение порядок рождения. Первенцу всегда достается благословение рода, так как его рождение – важнейшее событие как для мамы и папы, меняется их статус и жизненные ориентиры, так и предков в целом. Но при этом на него ложится большая часть ответственности за его личный вклад в семейное древо. Помните, что еще исторически было принято – первый ребенок наследовал титул и все, что могли передать ему родители – власть, деньги, имущество, обязанности, стратегические задачи, в том числе кармические долги и проклятия. Старшему часто достается и психологический прессинг со стороны родных. На него смотрят с надеждой, как на воплощателя всех родительских ожиданий. С него больше спрашивают и требуют. Многие так и несут во взрослой жизни подсознательно эти эстафетные палочки «надо» и «я должен». С точки зрения системы, у них меньше возможностей для креатива в жизни, так как более жестко задан вектор. У них постоянное чувство долга и вины перед родителями или другими членами семьи. Они берут ответственность за всех, в том числе за младших, если родители в силу каких-то причин не выполняют эту миссию. А бывает, что и родителей они опекают пожизненно. Но многое зависит от конкретных семейных традиций. В одной семье быть старшим почетно и означает больше прав и возможностей, в другой – непосильный груз и кармические обязательства. Второй ребенок – баловень судьбы и всеобщий любимчик. К нему уже меньше требований. Родители отыграли все амбиции на старшем. Он получает больше пряников. Часто рождение второго ребенка становится травматичным событием именно для старшего, так как он теряет полную любовь и заботу родителей, а обязанностей и ответственности только прибавляется. Но у второго бывают тоже отрицательные моменты. Его могут недооценивать, он будто на вторых ролях или дублер старшего. Вдруг первенец оплошает, тогда можно его заменить младшим. Но порядок рождения может быть не совсем таким, как кажется со стороны. Довольно часто бывает, что у мамы были аборты, выкидыши или погибали дети в младенчестве до вашего рождения. И тогда в родовой системе вы занимаете именно тот порядок, который считается от предыдущих беременностей. Например, у мамы было два выкидыша до вашего рождения. Значит, в вашей семье вы третий ребенок. Конечно, для родителей вы, возможно, первый и единственный, но в роду третий, а значит, работают принципы очередности. Если мама не отгоревала и не отпустила нерожденных или умерших детей, то у следующих может наблюдаться такой феномен, как проживание чужих жизней за себя и тех ребят. Они берут на себя нереализованные программы других детей, а это может оказаться мощным негативным сценарием, тяжелой ношей. У меня было достаточно случаев, когда люди не подозревали о наличии братьев и сестер, рожденных до них. Это было семейной тайной. Но потом информация всплывала, либо мама сама откровенно рассказывала. Такие тайны – важные нюансы, которые надо учитывать в работе с родом и терапии. Считается, что чем больше в семье детей, тем меньше груз ложится на отдельного ребенка. А рожденные после пятого наследника считаются более свободными от родовых программ, они могут жить своей жизнью. Возможно, поэтому многие гениальные и великие люди были рождены в семьях, где много детей, и они были одними из младших. Конечно, это лишь теория. Но в практике я действительно сталкиваюсь с тем, что порядок рождения влияет на многие факторы в судьбе человека. Нет, это не диагноз и не приговор. Просто эти знания помогают лучше понять вашу жизненную ситуацию. Современный мир высоких технологий вносит дополнительные сложности в семейные системы. Речь о ситуации с ЭКО. Зачатие происходит в пробирке. Из нескольких эмбрионов выбирают лучшие для посадки, а затем прижиться может только один, либо лишних убирают. Иногда используется донорский биоматериал, сперма или яйцеклетки чужих людей. А вынашивать ребенка может суррогатная мама, которая выступает в роли просто контейнера или инкубатора. Никто не учитывает ее влияние на плод и вообще не думает о передаче каких-либо подсознательных программ. Таких людей становится все больше с каждым годом, так как проблемы с репродуктивным здоровьем и у мужчин, и у женщин встречаются все чаще и чаще. Четкого понимания, под влияние какой родовой системы ребенок попадает в большей степени, пока нет. Того, чей биоматериал? Или того, кто вынашивал 9 месяцев? Или того, кто заботился и воспитывал ребенка в дальнейшем? Здесь нет однозначного ответа, как и нет решения этого вопроса с точки зрения этики. Каждая пара делает выбор, исходя из индивидуальных обстоятельств. И хорошо, если он осознанный, а не продиктован амбициями и эго, когда ребенка хотят получить любой ценой, купить, как в магазине игрушек. Как мы уже знаем, этап программирования начинается до нашего зачатия, и его нельзя не учитывать при анализе обстоятельств вашей жизни. Мы дальше поговорим о родах и какую роль в нашей жизни играет мамина и папина энергия. Но вы должны понимать, что если вы или ваши дети появились на свет с помощью ЭКО и суррогатного материнства, то это не повод переживать, а лишний раз посмотреть на свою жизнь с этой точки. Насколько позитивно или негативно это отразилось на моей жизни? Есть ли моменты в моей судьбе, которые не поддаются объяснению? Как эту историю можно сделать ресурсной? Мне еще не приходилось консультировать взрослых, зачатых с помощью ЭКО. Возможно, в нашей стране очень маленький процент таких людей среди поколения репродуктивного возраста. А вот семьи, где дети родились таким способом, посещают меня достаточно часто. Однажды на прием пришла молодая женщина. У нее были очень сложные отношения с мужем. С одной стороны, постоянные конфликты, факт его измены, недоверие в паре. С другой, они уже несколько лет безуспешно пытались завести детей. И врачи не могли сказать, чей фактор здесь влиял больше. Оба были молоды и здоровы, с точки зрения медицины никаких вопросов. Несмотря на все сложности и противоречия между мужчиной и женщиной, они готовились к протоколу ЭКО и были уже на пороге реализации, планировали процедуру подсадки эмбрионов в полость матки. Как это обычно бывает, в самый ответственный момент женщина засомневалась, и у нее появилось множество страхов по поводу будущего. Но все переживания были связаны не с ребенком, а с мужем. Она боялась, что он бросит ее одну еще беременной или сразу после родов, что их отношения не должны продолжаться. Именно поэтому, как она думала, у них трудности с зачатием совместных детей. А проблема была в том, что женщина хотела от меня получить четкий ответ, решение, идти на ЭКО или нет. Все, что мне удалось тогда, только лишь высказать свое отношение к самому методу, тем более к его использованию в достаточно молодом возрасте и без острых на то показаний. Я попыталась донести до нее, что именно их инфантильность и нежелание быть взрослыми людьми создают психологические препятствия во многом в их отношениях, в том числе родительстве. После она исчезла и больше не приходила. Возможно, я так и не узнала бы, чем закончилась история, если бы не новые обстоятельства, которые привели эту женщину ко мне через пару лет. Оказалось, что они все-таки пошли на ЭКО. Все прошло успешно, благо что организм молодой. У них родился здоровый ребенок, а через год с небольшим совершенно неожиданно появился второй. И естественным образом, без вмешательства медицины. Но рождение детей не улучшило их семейную ситуацию, а только усугубило кризис. Поэтому женщина пришла на прием снова. В этот раз с намерением работать на результат. Созрела, благодаря материнству стала более осознанной. В итоге паре удалось выйти из конфликтов. Они начали по-другому общаться друг с другом, а дети в этой ситуации стали позитивным сплачивающим фактором. Мы не знаем, как зачатие с помощью ЭКО отражается на дальнейшей жизни ребенка, но конкретно в этой семье рождение человека стало стартом для позитивных изменений. После него по протаренной дорожке легко пришел второй, а мама с папой повзрослели и стали настоящей семьей. Все очень относительно. Важно помнить об этом. Самое главное — это смысл, который мы сами закладываем, и насколько ответственно подходим к созданию своей реальности. Важное про роды. Рождение, первый вдох — это наш переход в физический мир. По дате, времени и месту рождения астрологи вычисляют натальную карту и составляют гороскопы. В разных магических традициях существуют свои ритуалы и поверья, связанные с родами. Приходит новая душа, и ей необходима защита от любых недобрых глаз и негатива. Во всех культурах мира роды были мистическим, сакральным процессом. Из поколения в поколение передавалось искусство повивания, принятие младенца и уход за роженицей. В нашем современном мире рождение часто напоминает бизнес или конвейер, где женщины и дети становятся просто пациентами в стенах родильного заведения, отсутствует таинство процесса. Несмотря на продвинутый уровень медицины, после родовых травм меньше не становится. Благо сейчас ситуация начала меняться в сторону естественных родов, где можно выбрать роддом, палату, врача, акушерку. Взять на роды мужа и доулу. Родить в воду или вертикально. Но опять-таки еще не везде такая благоприятная обстановка и отношение к беременным и роженицам. А если вас родили не менее 20 лет назад, то ситуация была совсем плачевной. Условия больницы, недружелюбный персонал, грубые вмешательства в процесс родов, строгие правила и больничный режим, запрещающий посещение близких. Детей забирали сразу после рождения на осмотры, не давая матери насладиться и обнять малыша. Пуповину рано обрезали. Вообще, ведение родов было совсем далеко от заветов Мишеля Одена. Тепло, темно и тишина. Хотя до сих пор я иногда слышу эти истории, вызывающие недоумение в наши дни. Поэтому для наших мам и бабушек процесс родов часто был огромным стрессом, совсем не праздником. Из этой мясорубки женщина выходила без сил и в состоянии глубочайшего стресса. Моя собственная мама делилась воспоминаниями о родах. С ней строго разговаривали акушерки, и не было никакой моральной поддержки целые сутки, пока она была в родзале. Своих двух старших дочерей я родила в обычном московском роддоме. Я тогда была совсем юной и неосознанной. У меня было незрелое отношение к процессу, казалось, что врачи в больнице — боги, которые помогут мне родить, сделают это за меня. Тогда я еще не знала, что роды в большей степени зависят от психологического настроя самой женщины и ее готовности. Помню, когда начались первые роды, муж привез меня в роддом. Это было ночью. Моя врач, с которой мы договорились заранее, не приехала. Она, конечно, понимала, что процесс может затянуться, но все равно настояла, чтобы ночь я провела в больнице под присмотром. В приемном отделении меня встретила уставшая медсестра. Без лишних эмоций она заполняла бумажки, задавала вопросы очень сухо и безучастно. «Еще не рожаешь, значит? Тогда пойдем в клизменную». О боги! Для меня было тогда открытием, что существует такая адская процедура, и она обязательная в каждом роддоме. Дальше больше. После всех пережитых стрессов в приемном отделении меня положили в предродовой блок. Там не было ни единой души. Одна дежурная акушерка, которая явно пошла дремать после моего размещения. Кровать в предродовом была жесткой. Схватки у меня были терпимыми, но не прекращались. Мне хотелось пить, но некого было спросить. Я поняла, что единственное верное решение в этой ситуации — крепко уснуть до утра и дождаться своего врача. Только мне удалось задремать, как в предродовую привели роженицу, которая была уже в активной фазе. Она громко стонала, а вокруг нее суетилась сонная акушерка и неизвестно откуда появившийся новый врач. Они заставили женщину тужиться прямо при мне. Я покрылась испариной, и внутри меня все сжалось. Страшные звуки рожающей женщины и указания акушерки разбудили меня окончательно. Убедившись, что у нее полное раскрытие, помощницы повели ее в соседнее помещение, родильный блок, прямо за стенкой от моей кровати. И я слышала весь процесс. Как родился и заплакал ребенок, как вызвали неонатолога, а потом они еще долго возились и зашивали ей швы от эпизиотомии. С горем пополам я дождалась утра, просыпаясь от схваток и новых звуков. Приехала моя врач, радостно осмотрела меня и сообщила, что надо проколоть пузырь для ускорения. Ей, конечно, было невдомёк, что родовой процесс остановился от стресса. Но я же была послушной и правильной пациенткой. Сказали надо, значит надо. Через несколько часов родилась моя старшая дочь. До сих пор помню первую минуту нашей встречи. Она была такой малюсенькой, но уже с лохматой головой и открытыми синими, как океан, глазами. Мне положили ее на живот буквально на 3 минуты. В это мгновение я забыла про боль и бессонную ночь. Это была моя девочка, подарок небес. Потом в палате, где мы провели с малышкой еще 5 дней, я прочувствовала все прелести больничной жизни, но это были уже мелочи. Когда муж забрал нас из роддома, у меня было ощущение, что я вернулась с фронта, не меньше. Вторые роды повторились, но по ускоренному сценарию. Зато на протяжении всего процесса рядом со мной был любимый муж. Он переоделся интерном, чтобы его пустили в родильное отделение. Это было огромным прорывом. Я ощущала его поддержку каждую минуту. Тогда впервые я осознала, что совместные роды для нашей семьи только на пользу. Позже, благодаря материнству, я открыла для себя много нового. Закончила курсы по перинатальной психологии, изучила множество литературы, стала помогать другим женщинам в вопросах беременности, подготовки к родам и жизни с маленьким ребенком. Мои собственные последующие роды были совершенно другой историей, естественными, в домашней обстановке, без вмешательства в окружение любви и заботы, уютными и расслабленными. Моя женская природа ликовала. Именно о таком приходе в мир маленького человека я всегда мечтала. Не зря в психологии есть термин «кризис новорожденности». Сами роды и первые часы после – важный период формирования нашего базового отношения с миром. Я доверяю или не доверяю? Мир опасен и агрессивен, или он ждал меня с распростертыми объятиями? Мои границы, мою целостность как личности нарушают или оберегают? Чувствую ли я контакт, поддержку, связь с матерью или накрывает ощущение пустоты, холода и ненужности? Чем сложнее проходили роды у женщины, чем дольше у нее не было контакта с младенцем сразу после рождения, тем больше вероятность того, что ей будет сложнее вступить в материнство. Естественные роды запускают процесс выработки окситоцина, гормона любви. Если все прошло хорошо, и мама с первых минут может видеть, чувствовать, обнимать своего малыша, прижать его к груди, то возникает эта невидимая связь. Женщина забывает про родовую боль мгновенно. Она испытывает невероятное чувство эйфории и счастья. Именно эти мгновения впечатываются в память мамы и ребенка на всю жизнь. Роды запускают 3 важных процесса. Биологический. Мы делаем первый вдох, наши органы включаются в работу, начинается жизнь как отдельного организма. Психический. Мы выходим в другую среду, начинаем воспринимать этот мир телом, контактировать и реагировать на него, считывать невербальную информацию из пространства, в первую очередь от мамы, связь с которой продолжается еще очень долго. Мама для нас целая вселенная, от которой мы полностью зависим. Сразу после рождения ребенок не чувствует себя отдельным существом. Только к 3 месяцам он начинает чувствовать разницу в ощущениях от себя самого и от воздействия внешнего мира. И 3-й процесс – энергетический. Это пополнение запаса жизненных сил, потенциал здоровья, которым нам нужно распорядиться очень бережно, так как он невосполнимый. Это то, о чем говорят в восточной философии. Наша жизнь измеряется количеством вдохов и выдохов, первый из которых мы уже сделали при рождении. Сколько бы сейчас ни существовало исследований, которые говорят о генетической предрасположенности к каким-либо заболеваниям, мы можем этим управлять. Питание, физическая активность, практики, медитации, работа с негативными сценариями – вот набор только некоторых инструментов для изменений даже генетического кода. Это не фатальность. За совсем короткий период времени мы буквально впитываем как губки информацию из поля родителей и рода. До зачатия, в период беременности, родов и первых 3 лет жизни мы закрепляем эти программы на уровне тела и подсознания. Если женщина обнаружила у себя сложности в личной жизни, женском здоровье, материнстве, стоит обязательно покопаться в истории своего рождения, а также рождения мамы и бабушки. Иногда стоит поискать глубже, дальше собственной судьбы. Чтобы начать жить свою жизнь, а не по чужому сценарию, важно распаковать тайны. Узнали, что ваше рождение было не идеальным и даже травматичным для вас или вашей мамы? Или вы сами родители, у которых не все прошло гладко на этапе зачатия, беременности и родов? Не отчаивайтесь. Из любой точки вашей жизни можно компенсировать негативный опыт, как ваш собственный, так и ваших детей. Если вы хотите помочь своему ребенку, то я вам могу предложить одну эффективную методику для снятия эмоционального заряда из прошлого опыта. Во-первых, вам надо осознать, что чувство вины и тревоги не самые лучшие помощники в исправлении ситуации. Мы уже обсудили важность принятия событий и нашего выбора. Простите себя за все совершенные ошибки с вашим ребенком. Они создают страдания, но действуют до тех пор, пока вы не отпустите это внутри себя. Второй шаг. Проговорите ребенку. Расскажите ему всю правду, связанную с его рождением, какой бы тяжелой она ни была. Если вам сложно это сделать, глядя в глаза, то вы можете поговорить с ним во время сна, искренне поделиться, пока он сладко спит. И неважно, сколько лет вашему ребенку, 1 год или 11, это сработает. Своим признанием вы высвобождаете заблокированную энергию, не оставляя ей больше шансов на разрушение. Останавливайте негативную программу, чтобы не передавать ее новым поколениям. Практика путешествия души. Эту технику обычно я применяю в работе с клиентами, когда необходимо перезаписать информацию о зачатии, беременности и рождении, снять отрицательный заряд. Вы вполне можете проработать эту проблему самостоятельно, сделать это вашей медитацией. Для этого нужно лишь уединение и полчаса свободного времени. Настройтесь и почувствуйте свое тело. Постарайтесь максимально расслабиться с помощью дыхания. Отключитесь от внешнего мира, позвольте вашим мыслям свободно появляться и исчезать, не пытайтесь контролировать процесс медитации. Когда вы почувствуете, что готовы, начните ваше путешествие сквозь сознание и с помощью образов направляйте свое внимание. Почувствуйте, что вы находитесь в точке до своего рождения. Ваша душа легко парит где-то высоко в небе или космическом пространстве, но при этом она способна видеть все, что происходит на Земле. Вы осознаете, что скоро вам предстоит новое воплощение, и знаете, зачем и для чего вы вернетесь на Землю. Представьте ваше зачатие. Нет необходимости визуализировать интимные подробности между родителями. Важно почувствовать этот процесс своим телом, как вы становитесь маленькой клеточкой, которая получает заряд энергии. Эта клеточка превращается в маленького человечка, который с каждым днем растет и развивается, получая любовь от своей мамы, с которой он связан на всех уровнях. Потом рождение, выход в мир. Вам не нужно опускаться до физиологии. Ваша задача — во-первых, образно представить все этапы вашего появления на свет, а во-вторых, с помощью внимания направить энергию на исправление каких-то болезненных, деструктивных и некомфортных ощущений. Там, где вы чувствуете холод, тяжесть, добавьте тепло и легкость. Если появляется что-то темное и неприятное, направьте туда свет. Вы сами рисуете в своем подсознании новый сценарий вашего рождения. Таким образом, вы проходите все стадии, от выбора души до земного воплощения, но не придумывая нереальных ситуаций. Не пытайтесь создать идеальную картину мира, которая противоречит истине. Вы просто наполняете любовью и светом вашу историю жизни, меняя отношение к ней. Вы будто протираете от пыли и грязи старую фотопленку, очищая от груза мусора, который мешал вам дышать полной грудью. Выполняйте это упражнение медитацию до тех пор, пока не почувствуете, что вам внутри хорошо, спокойно и комфортно. Женский род. Энергия мамы. Каждого из нас в этом мире родила женщина. Мы зарождаемся внутри мамы. Она вынашивает нас целых 9 месяцев. Затем рожает, кормит, заботится и оберегает до тех пор, пока мы не станем настолько крепкими, чтобы выйти в мир самостоятельно. Мы с вами уже говорили, что как минимум до 7 лет ребенок находится в энергетическом поле матери. В этот период она максимально оказывает влияние на его здоровье и развитие. У каждой мамы есть не только биологическая и социальная задача по отношению к ребенку, но и энергетическая, которую она может даже не осознавать. Поэтому мне хочется показать вам зачастую скрытый смысл материнской энергии, чтобы вы гораздо глубже осознали процессы, которые происходят внутри вас, вашей семьи и рода. Некоторые специалисты говорят о том, что женщины — главный носитель родовой памяти. Интересно, что это было известно во многих древних культурах. Потому и родство определялось по материнской линии. Отсюда же почитание женских архетипов богинь, которые олицетворяли начало всего живого. Все очень просто объясняется элементарными законами физиологии. Только представьте, что когда ваша бабушка была беременна вашей мамой, вы уже тоже существовали. Конечно, не вы как сегодняшняя личность, а в виде информации. Дело в том, что яйцеклетки, будущее потомство женщины, закладывается еще в первом триместре беременности у эмбриона женского пола. То есть, когда ваша мама была еще эмбрионом внутри вашей бабушки, вы были той самой клеткой, которой суждено соединиться с отцовской информацией и стать вами. Таким образом, вы уже находились в информационном поле вашего рода задолго до появления на свет. У мужчин нет этого принципа матрешки, но они точно так же получают всю невербальную информацию внутриутробно от мамы. Сперматозоиды развиваются уже в половозрелом возрасте, поэтому их энергия отцовства формируется уже после рождения. Поэтому получается, что женщина — завершенная система. Когда приходит время зачатия, распаковывается энергия, связанная с родовой памятью. Недаром на Руси и у других народов мира существовали целые обряды инициации для юношей и девушек, прежде чем они вступали в брак. Наши предки создавали некое энергетически благоприятное пространство для прихода будущих поколений. Мудро, правда же? Для женщины и мужчины в одинаковой степени важно, какого качества энергию, какие невидимые сообщения они получают от женского рода, от матери. Женская энергия – базовая для жизни. Архетип женщины-матери во всех культурах отвечал за продолжение жизни и плодородие. Мама дает нам самое ценное – жизнь, состояние уверенности и силы для роста и развития. Насколько плодородная почва, в которую попадает семечко, зависит, каким будет растение – крепким или слабым, его внешний вид, долголетие, цветение и способность давать плоды. Весь этот потенциал передается через женщин рода. Хороший уровень здоровья – крепкое тело, кости, зубы, волосы. Жизненная сила, внутренняя уверенность и ощущение ценности себя, как мужчины или женщины, позитивное отношение к своему полу. Доверие миру, чувство безопасности, благополучие, заземленность, ощущение, что крепко стоишь на ногах, связь с материальным миром, денежный потенциал, богатство. Телесная интуиция, возможность чувствовать опасность, комфортно, некомфортно. Способность к творчеству и созиданию, получение удовольствия от жизни во всех ее проявлениях. Все это про материнскую, женскую энергию. Любые нарушения в каком-то из перечисленных аспектов могут указывать на блоки в родовой системе по женской линии, чаще всего от мамы и бабушки. Всевозможные страхи за свою жизнь или близких, беспочвенные тревоги о здоровье и будущем, проблемы с репродуктивной функцией у женщин, ощущение своей ненужности и отсутствие места в этом мире, права на жизнь, счастье, благо, неуверенность в себе как женщине или мужчине. Все это указывает на то, что необходимо прорабатывать маму в терапии. Страх и отрицание материнства в любом виде, деторождения, женственности – все это говорит о непринятии матери в самой себе либо любой женской фигуры в роду. Какими бы сложными и конфликтными ни были отношения с мамой, мы не можем вычеркнуть ее из своей жизни, памяти, родовой системы, информационного поля. Это все равно, что отрезать себе часть тела, руку или ногу. Известный феномен, когда бесконечности человек ощущает фантомные боли. Тело помнит свою целостность. Даже если ваша мама была совершенным чудовищем, а такое тоже бывает с точки зрения социума и морали, бросила ребенка, пила, издевалась, хотела избавиться, ее заслуга перед вами все равно велика. Она родила вас, стала проводником в этот мир. Она выполнила свою миссию перед вами и, возможно, своим родом. И чтобы остановить эту боль, ненависть, неприятие по отношению к ней, вам надо осознать, что этот опыт был дан вам для роста. Боль — мощная энергия, которую можно направить как во благо, так и на разрушение. Отрицая маму, вы отрицаете частичку внутри себя самого, разрушая свою жизнь и возможность любви. Многие думают, что только через душевные отношения можно восстановить женскую родовую энергию. Но это не совсем так. Не всем повезло быть любимым и желанным ребенком. Не все мамы готовы к близким отношениям со своими детьми. А у кого-то мама ушла из физического мира, и наладить с ней отношения тем более невозможно. Самое важное — выстроить отношения с мамой внутри себя. Что это значит? Мы становимся по-настоящему взрослыми и зрелыми личностями не только когда физически способны на самостоятельную жизнь, но, что важнее, психологически. Первый этап налаживания отношений с мамой — сепарация, отделение себя от нее. Когда вы отдельная самодостаточная личность, и ваша мама тоже. Неважно, разделяет ли она вашу жизненную позицию. Вы не спрашиваете разрешения ни на что. Вам не нужен мамин совет, помощь, поддержка. Если она сама вам это готова дать, прекрасно, принимаем с благодарностью. Но если нет, то это не становится трагедией. Вы воспринимаете маму как взрослую самостоятельную личность, женщину с правом на свою жизнь, ошибки и опыт. Вам не хочется занять ее место, взять за нее ответственность, испытывать чувство долга и вины. Вообще, поменяться ролями с родителями — это нездоровая тенденция. Сколько загубленных жизней, разрушенных семей и отношений при неправильно выстроенных границах. У многих женщин часто бывает такое болезненное слияние с матерью, что это мешает личной жизни и даже приводит к бесплодию. Если вы постоянно чувствуете себя ребенком, которого всегда контролирует мама, о каких собственных детях может идти речь? Мужчины порой тоже становятся заложниками материнской опеки и не могут выйти из инфантильного состояния. Эдакие мамочкины сыночки до конца жизни. Психологическая сепарация с одной стороны, а с другой — принятие своей мамы безусловно. Два важных шага на пути к самоисцелению. Знаете, многие проходят этап обид и раздражения на собственных родителей, но застревать в нем опасно и деструктивно. Изменить их мы не можем и не имеем на это права. Таковы законы родовой системы. Однажды ко мне пришла молодая женщина лет 30. У нее не складывалась личная жизнь. Все мужчины, с которыми она встречалась, относились к ней как к девушке, с которой хорошо проводить время, но для серьезных отношений и создания семьи даже не рассматривали. На этой почве все быстро заканчивалось, мужчины просто исчезали с горизонта. При том, что у этой женщины было редкое сочетание красоты и талантов. Она была абсолютно финансово независимой, своим умом добилась успехов в карьере и, несмотря на внешнюю хрупкость, обладала сильным характером, была осознанным и мудрым не по годам человеком. В общем, не девушка, мечта. На первой же встрече выяснилось, что у нее есть мама, которая всю жизнь положила на воспитание дочери, на ее развитие и образование. Маме было чуть за 50. Она была много лет одна после развода с отцом девушки и не спешила наладить свою личную жизнь. Да и зачем? Если дочь — единственный объект любви и смысл жизни. Она по 20 раз в день звонила дочери и отправляла сообщение, если та была недоступна. А как только у девушки появлялся намек на личную жизнь, у мамы случались невероятным образом приступы астмы и другие проблемы со здоровьем. Было понятно, что речь идет о созависимых отношениях, в которых находились две женщины и страдали. У моей клиентки было огромное чувство вины перед мамой. Ей казалось, что она не имеет права быть счастливой, если той так плохо. Она боялась, что с мамой может что-то случиться, если она резко разорвет с ней общение. Другими словами, девушка не могла до сих пор отделиться морально от матери и начать жить своей жизнью. Нам понадобилось несколько встреч с телесной проработкой, чтобы найти, где же сидит у нее мама, и убрать эту нездоровую связь. Девушке пришлось психологически выращивать взрослую женщину внутри себя, чтобы занять правильную позицию по отношению к матери. Через некоторое время мама совершенно естественным образом сбавила обороты и стала в разы меньше названивать дочери, перестала контролировать ее личную жизнь, буквально отключилась. А клиентка во время этого затишья встретила хорошего парня, который практически сразу сделал ей предложение, и они поженились. Мама какое-то время не оставляла попытки и пыталась манипулировать своим здоровьем ради внимания ребенка, но поддержку не получала. Дочь многое осознала, перестала играть в эти игры. Ей удалось направить энергию на свою жизнь и важные для нее отношения с любимым мужчиной. Принять свою маму со всем, что вас в ней раздражает, значит простить ее тотально и почувствовать благодарность хотя бы за жизнь. А уж если она была всегда с вами, вырастила и выкормила, тем более. Бывает две крайности. Мама недолюбила, чаще всего. Не додала заботы и внимания, либо была слишком навязчивой, душила своей любовью, не давая свободы. Оба эти варианта говорят о том, что сама мама была травмирована и получила свой негативный опыт, переняла такое искаженное понимание любви от своих родителей, семьи, окружения. Повторюсь еще раз, что мама вам дала абсолютно все, что было в ее силах и что было нужно именно вашей душе. С позиции родовой системы все правильно. Если в итоге вы живы, здоровы и стали взрослым человеком, который в состоянии о себе позаботиться. А если вы слушаете эту книгу, то способны на большее, стать лучше, чтобы усилить свой род и изменить многое в этой жизни. Женский и материнский опыт многих поколений на самом деле ваш огромный ресурс. Вам нужно только принять этот дар, эту возможность. Особенно если вы женщина и сами стали мамой или планируете детей в будущем. Не пытайтесь быть своим детям другой матерью, не такой, как ваша. Все попытки быть непохожей с большой вероятностью приведут к тому, что вы станете копией и повторите судьбу точь-в-точь. Просто будьте собой, опираясь на мудрость всего женского рода. Каждый раз, когда становишься мамой, отдаешь частичку себя, но получаешь гораздо больше — новую мощную волну энергии, которая, как чистый поток, дает тебе возможности и силы выйти на другой уровень жизни и смысла. Женщина рождается заново с каждым ребенком, возрождаясь как птица Феникс. Она открывает в себе новые грани личности, о которых не подозревала раньше. И жизнь после родов не заканчивается, как опасаются еще неопытные девушки. Это миф, который тоже становится негативным посланием. Рождение ребенка – благословение и подарок. Когда принимаешь его с благодарностью, без завышенных ожиданий и попыток из материнства сделать манипуляцию для окружающих, то он действительно может круто изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Быть мамой непросто, но чаще все сложности в голове, в установках, которые мы получаем от других. Я много слышала историй, когда женщина боялась беременности и сомневалась, нужно ли рожать, но приняв позитивное решение, нормальная мама никогда не отказывается от сделанного выбора. А как много через меня прошло женщин старшего возраста, которые очень сожалеют о том, что не родили еще, когда была такая возможность в молодости. Что сказать про течение child-free, про тех, кто осознанно принимает решение не рожать детей вовсе? Такую позицию нельзя осуждать. Это тоже определенный жизненный путь. Только в большинстве случаев это решение опирается вовсе не на выбор души, а на глубинные родовые и личные травмы. Если женщина болезненно отстаивает свое право не рожать, с пренебрежением относится к детям, материнству, то можно однозначно говорить о какой-то негативной программе. Есть еще один интересный аспект женской энергии. На собственном примере и опыте многих женщин, с которыми мне довелось общаться, я увидела четкую взаимосвязь материнства и финансового благополучия. Когда с доверием и принятием впускаешь новую жизнь, деньги тоже приходят. А вот страх и опасения, на что мы будем жить, как прокормить, блокируют финансовый поток. Поверьте, это работает. Но только, конечно, не вариант рождения детей в корыстных целях, чтобы получить материнский капитал, улучшить жилищные условия или получить наследство от родственников. Такая мотивация точно не даст результата и может негативно отразиться на будущем ребенка. В практике я такие варианты тоже встречала. Это очень печально. Мама открывает ребенку путь, по которому он будет двигаться по жизни. Он может оказаться раздольным полем или узким коридором, где нет возможности для маневра. Соединившись со всем женским родом, прошлыми поколениями женщин, мы можем получить больше энергии и расширить поток. А еще любая женщина – берегиня для своего мужа и детей. Своими позитивными мыслями, благожеланием, она способна ограждать близких от негатива. Кому-то ближе молитва, но и просто осознанно направленная любовь из глубины сердца станет исцеляющим пространством для вашей семьи. В следующих главах мы обсудим и сердце, и медитацию, которая поможет вам открыть в себе эту способность. Уверена, что многие из вас интуитивно чувствовали потребность в восстановлении женской энергии в себе. Возможно, вас тянет на природу, общение с животными, выращивание растений, побродить босиком по теплой земле, послушать пение птиц, обнять дерево и долго стоять, подпитываясь его энергией, которая идет от корней и центра земли. Кому-то пришло желание изменить пищевое поведение, добавить больше натуральной растительной пищи или вообще повеганить. Да, такие резкие перемены в питании могут говорить о потребности исцелить свое начало. Физические нагрузки, долгие прогулки, танцы, потение в парной – тоже способы заземлиться и вернуться к своей материнской природе, источнику. Ну и, конечно, общение с мудрыми женщинами в кругу единомышленниц заряжает нас и наполняет. Надеюсь, что все это присутствует в вашей жизни. Мужской род – энергия папы. Пока ребенок маленький, ему нужна только мама, ее напитывающая любовь. но с определенного момента в жизни, примерно с 3 до 7 лет, он начинает проявлять интерес к отцу. Именно папа привносит в жизнь разнообразие, дает возможность исследовать другие аспекты внешнего мира, экспериментировать гораздо больше, чем готова пойти на это мама. Отец с его мужской природой – всегда открытие новых горизонтов для ребенка. Мужская энергия, активная и устремленная во внешний мир, с желанием захватывать новые территории и проявлять свои возможности. Если мама – пространство, то папа – импульс, движение внутри этого пространства. Мы знаем, что на биологическом уровне природа сохраняет женскую информацию неизменной, а вот на мужчинах ставит эксперименты, дабы понять, приведет это к эволюции или нет. В природе самцу приходится доказывать, что он лучший. Таким образом происходит естественный отбор. Выживают только самые сильные и стойкие представители своего вида. Современному мужчине нет особой нужды доказывать превосходство или бороться с соперником в социуме. Но с точки зрения энергетики, процесс выбора партнеров гораздо сложнее. Для мужчины на всех уровнях, генетическом, энергетическом, важно, кому он доверяет ценный материал, информацию о своем роде. Он выбирает мать своих детей, даже если не осознает этого, и у него нет пока таких планов в голове. Поэтому подсознательно выбор женщины и мужчины не случайен. Они притягиваются своими энергетическими и родовыми полями, чтобы появилась новая жизнь, личность, вы. Для развития рода одной материнской информации недостаточно. Мужчина привносит что-то новое, возможности перемен и скачка. Может быть, поэтому больше женщин рождается в роду, где нужна стабильность, а где нужен прорыв, будет больше мужчин. Но это лишь предположение. Образ отца для нас не менее важен, чем образ матери. Папа – наш проводник во внешний мир, в социум, защитник внешних границ семьи и личности. Это стихия воздуха. Здесь правит интеллект, анализ, рациональное начало, сила воли и духа. Задача мужчины – ограждать свою семью, женщину с детьми от внешних врагов и опасностей, быть опорой для близких. Отец строгий, но справедливый. Он вправе требовать от детей результатов работы и труда. Его уважают и почитают, но не боятся, так как внутри он добросердечный и заботливый. Все это про энергию отца, в ее идеальном воплощении. Наш успех в социуме, умение отстаивать свое мнение и права, проявлять инициативу, достигать результатов в работе, зарабатывать деньги, самореализация – все это во многом зависит от взаимодействия с отцом, насколько он присутствовал в нашей жизни, поддерживал нас, был наставником, проявлял интерес. Часто отсутствие понимания, чем заниматься по жизни, куда двигаться, неумение отстоять свои границы, неуверенность в своих силах и способностях, особенно в интеллектуальном плане, говорят о нарушениях и блоках в родовой системе по мужской линии. Насколько успешными были представители мужского рода – папа, дедушка, прадед? Как проявлял себя отец в отношениях с вашей мамой, с вами как с ребенком? Нес ли он ответственность за семью, в том числе финансовую? Для девочки папа – это ощущение поддержки и защиты за спиной, высокая самооценка или ее отсутствие. Если дочь растет без отца, либо он очень слабый или наоборот деспотичный, то у нее происходит искажение нормального восприятия себя как личности. Она всегда будет двигаться по жизни с ощущением незащищенности, наращивая собственную броню и даже лидерские качества. Может стать плохой девочкой, чтобы казаться сильной в глазах окружающих, взять на себя мужскую роль. Такой женщине сложно доверять мужчинам и найти себе достойного партнера, так как она всегда будет стремиться к доминированию в отношениях. Для мужчины папа – пример мужского поведения либо его негативного проявления. При энергетически сильном отце, который успешен и давит своим авторитетом на сына, бывает, что последний не может проявить себя в жизни, стать самодостаточным мужчиной. У него словно пережат кислород для самостоятельного развития. Помните мою личную историю об отце? Все детство и юность, особенно после того, как он не пришел на встречу со мной и мамой, я с обидой вспоминала этот факт моей биографии. Я злилась на него и не понимала, почему он бросил меня, собственного ребенка. Появилось недоверие к миру, к мужчинам. Смешно, но мне действительно казалось, что, возможно, со мной что-то не так, если мой родной отец оставил меня, и я ему не нужна. Было больно, но я надеялась, что однажды он появится хотя бы виртуально. Я знала, что он живет в другой стране, что у него еще родились дети, мальчик и девочка. Это сильнее разжигало во мне обиду и злость на отца. Я не помню, как и когда произошел этот внутренний щелчок. Я почувствовала, что пришло время восстановить свою целостность, свои отношения с родом отца, принять все, как есть. Возможно, я созрела для того, чтобы отпустить детские обиды и двигаться дальше. Тем более я сама уже была мамой и во многом стала мудрее. Помню только, что я начала искать сестру и брата через соцсети. Тогда только появилась первая сеть «Одноклассники». Я знала имена, фамилии и примерный возраст. И мои поиски увенчались успехом. Я нашла свою родную сестру, которая с большой радостью отозвалась на мое предложение пообщаться. Она призналась, что тоже мечтала познакомиться и узнать обо мне хоть какую-то информацию. Когда мы встретились, она оказалась замечательной девушкой, доброй и открытой. Женечка, так ее зовут, рассказала мне свою историю, будучи по другую сторону в нашей общей семейной системе. Как оказалось, мой отец не очень удачно женился второй раз на ее матери. В итоге он был вынужден воспитывать детей самостоятельно. Сестра рассказала, как он пытался встретиться со мной, но боялся, чувствовал себя неуверенно, ждал неприятия и агрессии в свой адрес. Вот так может жизнь плести свою ниточку. Я росла без отца, а моя сестра без матери. Пазл сложился в моей голове полностью. И тогда пришло понимание, что никому не было лучше или хуже, что все сложилось так, как и должно было быть по замыслу судьбы. Все вернулось на свои места. А самое важное, что я обрела еще одну сестру, и несмотря на то, что мой отец так и не решился на встречу, я давно простила и приняла его. К сожалению, он ушел из жизни преждевременно, мы так и не встретились. Но у меня нет сомнений, что каждый из нас принял эту историю, опыт жизни, и его энергия уже свободно течет дальше в нашем родовом поле. Я абсолютно уверена, что это воссоединение с родом отца дало мне новое ощущение себя, той силы, которая была заблокирована долгие годы. Я вновь обрела два крыла. В моей жизни стали открываться новые двери и перспективы. К примеру, мой дедушка по отцу был писателем, человеком, профессионально связанным с творчеством. И эта книга для меня стала своеобразным знаком, продолжением этой семейной истории. Пусть мой рассказ станет для вас хорошим стимулом к тому, чтобы глубже изучить ваши корни, восстановить отношения с папой и мамой хотя бы в сердце. В наше время не редкость, когда ребенка воспитывает не биологический отец. Женщина с багажом повторно выходит замуж, и другой мужчина берет на себя роль родителя, замещает его полностью. Но отчим — это не отец с точки зрения родовой системы, и, к сожалению, чаще он не становится им. Все-таки влияние биологических мамы и папы очень велико. Об этом надо помнить родителю, который остается воспитывать детей самостоятельно. Даже если вас вырастили приемные отец или мать, в вашем теле есть информация о ваших родных. Неважно, общаетесь вы с ними или ничего не слышали. Информация рода — очень мощная энергия. просто стереть и забыть практически невозможно. Родная кровь всегда остается в приоритете. Но все же случаи, когда ребенок приобретает новую семью во всех планах, бывают. Особенно часто такое происходит с усыновлением. Другой род полностью принимает нового члена семьи как кровного. Весь род, не только мама и папа. И тогда он становится частью родового древа. Это происходит не просто так. Возможно, в этом роду его ждали. Он пришел на место утраченного близкого, или так было нужно для баланса системы. Я лично знаю одну историю. Девушку с малых лет растил отчим. Она знала, что он не родной, но считала и чувствовала его своим папой, любила его очень сильно. А самое необычное в этой истории, что они похожи внешне, как две капли воды. У них одинаковые носы, форма лица, цвет волос и глаз. И если не знать правды, то в жизни не подумаешь, что они не родные. Эта девушка носит фамилию отчима, а его родители стали для нее родными бабушкой и дедушкой. То есть вся семья чувствует себя как единое целое, не разделяет на свой и чужой. И такое совпадение внешних данных, психологическая совместимость, взаимная любовь и принятие действительно могут стать огромной поддержкой и заменить в какой-то степени целый биологический род отца. Но такая история случается очень редко. Поэтому быть родителем некровному ребенку – большая ответственность. Вы должны понимать, что это по-разному может влиять на его судьбу. Порой разрушительными становятся внутренние противоречия, когда внешне и формально вы родитель, но внутри нет полного принятия ребенка, нет ощущения «это мое». Если вы взрослый человек, которого вырастили приемные родители или один из них был неродным, важно, что вы ощущаете по этому поводу. Как относитесь к этому факту? Интуитивно человек всегда чувствует невидимую связь со своими родными или теми, кто вырастил. Просто осознайте, как это работает в вашем случае. Практика «сам себе родитель». Чтобы исцелить все свои детские травмы, связанные с родителями, надо наконец-то стать самому себе мамой и папой. Погладить нежно по голове, обнять двумя руками и разрешить себе абсолютно все то, что вам так долго не разрешали или не додали в детстве. Стать для самого себя самым любящим и заботливым родителем – это прозрелость и осознанность. Это очень просто до смешного – позволить произойти внутреннему росту и взрослению. И для этого не нужно специальных условий или особых обстоятельств. Прямо сейчас закройте глаза и почувствуйте, что у вас есть вы. И это невероятный кайф, когда есть такой надежный и любящий вас, безусловно, человек. А главное, эти чувства навсегда. Он никогда не предаст, не бросит. Этот человек больше всего на свете хочет вашего благополучия. Ему по-настоящему важно все, что происходит с вашими чувствами. Только он, вы сами, может с такой искренностью желать вам добра, счастья, удачи, здоровья, денег и реализации любых безумных фантазий. Скажите себе тихо: «Милая моя, милый мой, имя, ты теперь всегда под моей защитой, я люблю тебя». А чтобы закрепить еще больше эту любовь к себе, отпустить обиды и разочарования, наполниться позитивными вибрациями, мы выполним с вами еще два очень важных упражнения. Упражнение «Письма маме и папе». Мы не всегда можем поговорить откровенно со своими родителями. Иногда это просто невозможно, и бывает, что даже не нужно. Но в каждом из нас совершенно точно накапливаются большие и маленькие обиды, претензии, негативные чувства к маме и папе. А быть может, вы просто не смогли, не успели сказать им слова благодарности и любви. Все, что вы сейчас сможете сделать для себя и ваших родителей, это взять лист бумаги, ручку и начать писать недосказанные когда-то слова. И пусть обиды со слезами переходят в слова нежности, или наоборот, неважно. Здесь и сейчас, на бумаге и в своем подсознании, вы создаете пространство, которое примет ваши застрявшие где-то в глубине души эмоции. Напишите письмо маме, затем папе на разных листах бумаги. Это важно, чтобы вы проработали свои эмоции к каждому отдельно. Это две разные личности, но самые близкие люди, каждый из которых сыграл свою роль в вашей жизни. Если у вас есть возможность и желание отправить письма адресатам, вы чувствуете внутренний порыв, то сделайте это. Либо просто сохраните эти письма для себя, как напоминание о новом этапе вашей жизни, когда вы сделали выбор в пользу любви, а не страданий. Медитация прощения родителей. Пожалуй, это одно из самых непростых упражнений в этой книге. Я знаю, что у многих оно вызовет сопротивление и желание перелистнуть страницу, пропустить задание или сделать все формально. Прощать кого-то искренне и навсегда, особенно родителей, это путь для смелых людей, которые не испугаются идти в самую сильную боль, душевную. Простить значит принять тотально и отпустить, обнулить весь негативный опыт, очистить воспоминания, освободиться от груза своих же эмоций. Мы с вами уже говорили, что не всем достались идеальные родители, но даже в самых темных закоулках души можно найти свет. Простить родителей — это в первую очередь простить себя самого за то, что усомнился в мудрости собственной души. Чем больше боли, тем мощнее блок, который перекрывает энергию. Происходит капсулирование прошлого. Вы словно застреваете в пространстве, где нет выхода, развития и возможности изменить что-либо. Прощение от сердца позволяет нам навсегда отпустить прошлое и перезаписать будущее. Помните, что выбор всегда за вами. С чего начинается практика? С уединения. Никто и ничто не должно вас потревожить. Это медитация, которую нельзя прерывать или пытаться выполнить по-быстрому. Вы можете просто сесть в удобную позу. Если это поможет вам расслабиться, включите медитативную спокойную музыку. С помощью дыхания помогите телу и уму погрузиться глубже, в состояние релакса. Сфокусируйте все внимание на пространстве вашего сердца, где нет ничего, кроме бесконечно чистой любви. Найдите этот источник. Он точно есть в каждом из нас. Просто не все и не сразу могут это почувствовать, особенно если нарушена связь со своим телом, интуицией, внутренним «я». Если вам сложно вызвать столь глубокие чувства, то постарайтесь как минимум усилить ощущение тепла и комфорта в области грудной клетки. Этого будет вполне достаточно для первого раза. Начните с воспоминания о вашей маме. Представьте себе ее образ, не обязательно четко и в деталях. Главное, чтобы вы чувствовали, что сейчас мама перед вами. Посмотрите в глаза вашему образу. Задержите ваше внимание на взгляде. Вы смотрите на маму не своими физическими глазами, а сердцем. Оно видит по-другому, без фильтров, без искажений ума и эго, как есть на самом деле с точки зрения Вселенной и души. Скажите внутри себя или вслух: «Мама, я прощаю тебя и себя тоже». Проговорите эти слова несколько раз до тех пор, пока вы не почувствуете, что это действительно про прощение, а не пустые фразы. Затем переходите к работе с образом папы. Посмотрите ему в глаза и проговорите: «Папа, я прощаю тебя и себя тоже». Важно завершить эту практику с чувством легкости и прилива сил, даже если вы плакали во время медитации. Плохое состояние, подавленное настроение, тяжесть в области груди, неспособность визуализировать образы родителей, неприятие — все это сигнализирует о том, что вы не до конца очистили эмоции и процесс не завершился. Тогда вам нужно повторять это упражнение снова и снова, пока на душе и в теле не наступит состояние комфорта. Наблюдайте, как после этой работы меняется ваше восприятие реальности, как начинают реагировать другие люди, и особенно что происходит в отношениях с родителями внутри вас и в реальной жизни. У меня хорошая новость. Вы можете найти медитацию прощения в профессиональной аудиозаписи на нашем сайте www.talakonin.com, озвученную голосом моего мужа. Это подарок для вас и ваших близких от всего сердца. Иногда проще идти за проводником, за голосом, особенно если у вас не было опыта в медитациях или пока не получается самостоятельно достичь результата. Мы с мужем получаем сотни писем и сообщений с историями и благодарностями, как одна медитация помогла изменить целую жизнь, улучшить здоровье, восстановить отношения с близкими, поверить в свои силы, наладить финансовую сферу, стать более гармоничной личностью. Особенно меня тронула одна из историй. К нам на семинар прилетела девушка Настя из Украины. Она светилась от счастья и буквально с порога набросилась с крепкими объятиями. После выяснилось, что у нее были многочисленные проблемы со здоровьем. Личная жизнь не складывалась совсем, отношения не переходили на серьезный уровень. Ее постоянно мучили панические атаки, она была на грани срыва. Совершенно случайно она увидела у знакомой в Инстаграм рекомендацию и отзыв о медитации прощения. Она стала регулярно ее прослушивать на протяжении нескольких месяцев. И, по ее словам, была немного в шоке, когда обнаружила, что совершенно забыла о панических атаках. Здоровье начало поправляться само по себе, а общее самочувствие и состояние стали более позитивными и радостными. Вернулись вкус и краски жизни. Появилась энергия, которой не было уже много лет. Наладились общения и натянутые до этого отношения с мамой. Она почувствовала внимание и интерес к себе со стороны мужчин. Пришла уверенность и ощущение себя красивой и здоровой женщиной. Мы искренне радовались ее результатам. Такие истории очень нас вдохновляют. А я от всей души желаю, чтобы у вас были не менее ощутимые победы в тех сферах, которые важны для вас. Энергия рода. Мы уже поговорили о том, как важны для каждого из нас мама и папы, и что именно привносит в нашу жизнь энергия каждого из них. В жизни наших родителей тоже были важные люди, их мамы и папы, наши бабушки и дедушки. Если так подниматься к каждому предку, получится разветвленная картина. Семья будет уже не просто мама, папа, ребенок, не маленькая ячейка, а целый огромный род. То есть семья в более широком смысле. Мы клеточка в теле нашего рода, поэтому все, что происходило в прошлом, в жизни наших предков, имеет большое значение. Все не просто так. Для того, чтобы изменить свою жизнь, чтобы перестали действовать карма и родовые сценарии, важно изучить истории прошлых поколений своего рода. Здорово, когда живы старшие мудрые члены семьи, которые могут многое рассказать. Если есть такие родственники, нужно обязательно обратиться к ним. Задавать вопросы, записывать каждый факт про каждого предка, все, что вы не знали. Это может быть крайне важно и интересно с точки зрения влияния на вашу жизнь. Как раз одна из самых главных проблем современных людей и общества в том, что мы ограничены своей маленькой семьей, не помним своих корней. Многие не знают, как звали их бабушек и дедушек, не говоря уже про прабабушек или уж подавно про седьмое колено. У членов семей, которые сохраняют вековую историю в своей памяти, передают по наследству детям и внукам гораздо больше возможностей осознать свою силу и место в этом мире. Важно не просто изучить банальные даты «родился», «женился», «умер». Нужно докопаться, чем был насыщен быт предков, узнать детали, как складывалась их личная жизнь, их путь, проанализировать, какое у этих людей было профессиональное, духовное предназначение. И плюс к этому учитывайте, в какой исторический период они жили, что происходило в это время в мире. Изучение истории предков помогает обнаружить те важные скелеты в шкафу, которые могут негативно влиять на нашу жизнь сегодня. Все родовые и семейные сценарии — это, как правило, застрявшие и заблокированные эмоции. Например, если кто-то из предков совершил преступление и сидел в тюрьме, у него были проблемы с законом — это стыд, семейный позор. Или кто-то в роду разводился, заводил партнера на стороне, были какие-то любовные истории. Мы понимаем, что развод 100 лет назад — это совсем не то же самое, что развод в наше время. Тогда это считалось огромным грехом, сопровождалось осуждением со стороны общества. Таких родственников могли вычеркнуть из семейной истории, потому что остальным членам семьи стыдно за них. Было непринятие таких ситуаций. Этот мощный негативный заряд энергии сохраняется и продолжает свое воздействие по настоящее время. Раскапывание таких эмоциональных историй может помочь проанализировать собственную жизнь, лучше понять самого себя и свои поступки. Это дает возможность увидеть, как жизнь складывается порой по абсолютно бессознательному сценарию. Если нет ближайших родственников, нет никаких зацепок и возможностей узнать историю своего рода, по крайней мере, вы должны четко знать информацию о своем рождении и хотя бы историю рождения и жизни своих родителей. Это минимум, который необходимо изучить. Сейчас есть компании, которые занимаются раскопками родовой истории, поиском родственников, документов, подтверждающих родословную, фактов биографии, созданием семейного древа. Все это красиво оформляется в виде целой книги, где можно наглядно увидеть и проследить судьбы поколений, сохранить память и передать своим детям. Мы с мужем обращались в такую организацию. Например, Артему удалось воссоздать историю рода по одной только фамилии аж до 11-го колена, вглубь веков, чуть более 300 лет. Там действительно было море интересной информации для размышления. Знание только бабушек и прабабушек не дало бы той картины, которая складывается, когда ты понимаешь весь этот огромный объем. Интересно, что мы не всегда четко понимаем свое происхождение. Мы знаем, что родились в таком-то городе, что наши родители родились там-то, а потом переехали из одного места в другое. Иногда семейная история складывается так, что предки могли изначально жить там, где сейчас находитесь вы. То есть, получается, вы вернулись на землю своих предков. Или прошлые поколения всегда жили очень далеко, там, где вы еще даже никогда не бывали и не знали об этом. Если оказаться в тех местах, откуда пришли ваши прародители, и напитаться той энергией, это может дать вам новый виток жизни. Все эти знания, любая мелочь помогает, как матрица внутри себя, раскрывать собственные грани еще больше. Когда собираешь пазл, а у тебя есть лишь один маленький кусочек, то ты не понимаешь картины целиком, и по этому кусочку судишь, как выглядит целое. Но когда наконец-то складываешь все части вместе, эта деталь приобретает совершенно другой смысл, иное значение и становится новой картиной. Помогут исследования, поиски документов, опрос родственников и близких людей. Случается, что многое могут рассказать соседи, которые жили рядом с бабушками и дедушками. Полезно пользоваться всеми возможными путями для того, чтобы узнать как можно больше сведений. Эти раскопки всегда будут идти от вашего интуитивного ощущения, и вы обязательно наткнетесь на ту информацию, которая будет нужна именно вам в настоящий момент, и она будет касаться именно вас. Так происходит всегда. Когда мы работаем с клиентом и его родовой системой, совершенно неожиданно, необъяснимым образом всплывает информация из семейной истории о родственниках, о каких-то подробностях. или бабушка начинает рассказывать подробности об этом человеке, о которых молчали всю его жизнь. Те тайны, что были покрыты семью печатями. Такие невероятные истории происходят постоянно. Стоит только потянуть за ниточку, клубочек начнет разматываться. В один прекрасный момент вы получите очень много нужной и полезной информации. И это будет самый ценный подарок, который вы можете себе сделать. Можно копать вовне, а можно искать внутри себя. Мы уже много занимались телесными практиками, прокачивали энергию, тренировали чувствительность. Благодаря этому можно тоже узнать свою родовую историю. Когда приходят клиенты для работы с собой, мы отталкиваемся от семейно-родовых сценариев по каким-то симптомам. У нас нет информации и времени, чтобы раскапывать это. Нам нужно решить задачу здесь и сейчас. Благодаря работе с телом и подсознанием мы получаем очень многое. У людей всплывают инсайты, интуитивные видения и картины. Самое интересное, что все это потом подтверждается фактами из других источников. Начиная работать со своим родом, надо четко ответить себе на вопрос: что ты чувствуешь, когда представляешь своих предков? Чувствуешь ли ты вообще, что они у тебя есть? Или ты ощущаешь себя вырванным куском, отломанной веточкой? Такое тоже бывает, когда не ощущаешь себя частью системы. У тебя как будто нет корней. Но это просто внутреннее ощущение, потому что так могла складываться твоя жизнь, вся твоя система. Когда родовая энергия заблокирована, ты чувствуешь себя одиночкой. Возможно, что это идет еще от родителей, ведь человек не из воздуха появляется. У всех нас есть история, и она гораздо дальше и глубже, чем наша жизнь. Важно уловить в своем теле, насколько ты связан с кем-то из родных, есть ли это особая ниточка. Бывает так, что человек четко осознает связь с каким-то определенным предком. И это может быть не всегда прямой родственник, дядя или двоюродная тетя, но почему-то ощущается. Одно дело, когда ты просто слышишь какой-то внутренний голос, который подталкивает тебя к новым знаниям. Другое, когда ты этот импульс реализуешь, начинаешь разбираться, что связывает меня с этим человеком, почему мое тело отзывается на него, что там, какая информация имеет для меня значение. Здесь очень хороша работа через образы. Для этого нужно заняться медитацией. Сядьте в спокойной обстановке, чтобы никто вам не мешал. Подышите, выполните какие-то практики из тех, что мы делали ранее, чтобы почувствовать тело, немного заземлиться. После этого начните представлять себе по очереди разных родственников. Сначала родителей, потом бабушек, дедушек. Пройдитесь по всем родным, кого знаете, кого застали в этой жизни, или, может быть, о ком много слышали из рассказов. Нужно просто пропустить эту информацию через свое тело, почувствовать, как она будет отзываться. Тело всегда будет давать сигнал. Например, вы можете ощутить тепло, мурашки по коже, прилив энергии какой-то невероятной силы. А может разболеться голова, подступить тошнота, возникнуть слабость в ногах. Все это важные сигналы. Почему это произошло? Почему пришли такие ощущения? На каждого родственника будет какая-то своя реакция. Важно ее поймать. Конечно, когда есть проводник, терапевт, почувствовать это гораздо проще. Потому что если человек привык не обращать внимания на ощущения в теле, а находиться в своей голове, то ему кажется, что его тело ни на что не реагирует. У меня много таких клиентов, которые говорят, что вообще ничего не чувствуют, что им сложно. Но когда ты начинаешь пропускать эту энергию через себя, работаешь непосредственно с человеком, просто по реакциям его тела, по его физиологии, по изменениям позы, можно считать эту информацию. Попали мы в цель или не попали? Есть здесь какая-то связь или ее нет? Тело всегда четко говорит нам об этом. Потом можно поработать с теми предками, которых не знаете. Конечно, идеально, когда вы рисуете свое древо минимум до 7-го колена и можете визуально себе представить, какое количество человек — это ваша семья. Мы всегда выписываем схему «мама, папа, бабушка, дедушка», потому что не знаем точное количество всех братьев и сестер. Нужно найти и нарисовать хотя бы прямых родственников. Можно изобразить свой род в виде большого разветвленного дерева или птицы с крыльями. С одной стороны, это творческая работа, с другой — аналитическая. Вы должны искренне почувствовать, что вам это нужно. Тогда эта работа отзовется в вас, и вы найдете ответы. Если вы будете делать это с недоверием, скепсисом, без интереса, просто для галочки, поверьте, ничего не получится. Не будет открываться никакая информация. И чем больше вы будете пытаться ее открыть, тем хуже это будет получаться. Будет складываться ощущение, что это какая-то ерунда, полная глупость, что это не работает. Любая родовая информация имеет свою защиту. Не стоит совать туда нос просто так, ради любопытства или из потребности кому-то что-то доказать. Такие попытки не увенчаются успехом. И она открывается тем, кто делает это искренне, с почитанием, уважением, тем, у кого сформирован внутренний запрос. Например, у меня в жизни сложная ситуация, кризис, проблемы со здоровьем или личной жизнью, и я хочу понять, как это связано с моей родовой системой. Когда человек ищет, он всегда найдет. Информация будет открываться ему. Это вопрос веры. Если вы не верите, тогда лучше не искать ответы в роду. Ограничьтесь работой с собой и родителями, той, которую мы уже проделали ранее в нашей книге. Если же вы чувствуете и верите, хотите идти дальше, вы будете ощущать эту помощь, вас будут вести, родовая энергия будет направлять вас. Будьте смелее, идите вперед, не бойтесь, там очень большой ресурс. Вы найдете множество ответов на серьезные вопросы. Что еще важно знать о роде, это то, что родовая энергия всегда течет от старших поколений к младшим, от прародителей к детям и внукам. Повернуть ее вспять, получить негативные последствия. Очень часто дети меняются местами со своими родителями, пытаются вернуть им долг в виде любви или изменить их. Это грубо нарушает законы семейной родовой системы. Когда есть непринятие, течение энергии нарушается. Я искренне надеюсь, что в прошлых главах вы поработали с родителями, искренне простили и отпустили в душе все обиды, не испытывайте никаких негативных чувств. Все прекрасно, и в сердце живет любовь. Но бывает, что кого-то из родителей или даже обоих уже нет, и в реальности построить близость с ними, попросить благословения невозможно. Тогда можно попросить его у предков. Наши прародители, те, кто жил раньше бабушек и дедушек, обладают большим авторитетом в этой системе. У них можно просить поддержки и сил. Всегда надо помнить, что есть к кому обратиться. Когда люди думают, что с родителями не складывается, что у них нет больше никакой опоры, они ошибаются. Мы можем получить ее от своих предков. Можно долго рассказывать про род. Есть множество законов, течений и направлений, которые изучают семейно-родовые системы, сценарии и семью вообще. Та же психология насчитывает десятки подходов. Но здесь не имеет значения метод. Есть то, что остается неизменным и важным для всех. То, что мы с вами должны понять. Чтобы соединиться с энергией рода, нужно исцелить себя, открыть собственный канал, стать тем чистым потоком, который хочет меняться, расти, быть лучше. Через это состояние мы способны менять и прошлое. Конечно, мы не в силах влиять на прошедшие факты и события, но можем изменить расстановку сил и энергии. Родовую систему можно представить как Вселенную, в которой вращается много планет. Их расположение, притяжение, как они соотносятся друг с другом, похоже на взаимосвязи в роду. С одной стороны, кажется, что небесные тела сами по себе, но это только иллюзия. Вся система связана. Если убрать одну планету, распадется все остальное, потому что нарушится определенная энергетическая связка, баланс во Вселенной, также и в роду. Все, что было, имеет право на признание. Прошлое есть в прошлом. Важно, чтобы каждый родственник, предок и мы сами находились на своем месте. Каждый из тех, кто приходил на эту землю, имеет право на собственный путь, на свою жизнь. Понимание этой истины помогает принятию и осознанию. Самый важный закон. В основе любого рода, любого человека всегда лежит любовь. Она служит первопричиной и импульсом и передается от родителей к детям, от предков к будущим поколениям. Но иногда она блокируется из-за ситуаций, которые были эмоционально заряжены и не нашли выхода и решения на момент жизни ее участников. Неразрешенный конфликт ушел в энергию рода и заблокировал свободное течение любви. Чтобы дойти до источника любви своего рода, не надо далеко ходить. Возвращаемся к самим себе и своему телу, потому что в нас хранится память рода о безграничной и безусловной любви. Ниточка от клубочка, который можно размотать, ее божественный источник всегда есть в нашем теле, а точнее в сердце. Когда работаешь с родом, начинать работу нужно именно с ощущения любви в сердце. Практика соединения силы рода. Это медитация, которая поможет почувствовать поток любви. Здесь будет активная работа с самим собой и с визуализацией. Выберите уединенное место. Сядьте. Не скрещивайте руки и ноги, это важно. Когда вы заняли комфортное положение, просто свободно дышите. Направьте все ваше внимание на ваше сердце. Представляете, как вы вдыхаете воздух, он проходит через нос, горло, легкие и прямиком попадает в сердце. Это не просто воздух, которым вы дышите, это энергия. И с каждым вдохом этот чистый энергетический поток наполняет ваше сердце все больше и больше. С каждым выдохом визуализируйте, как из вашего тела, из сердца, из пространства в груди выходит боль, неприятные ощущения, воспоминания, все, от чего хотелось бы избавиться на данный момент. В этой области могут ощущаться какие-то блоки, их не надо пугаться. Продолжайте дышать. В какой-то момент вы почувствуете тепло внутри грудной клетки, в области сердца. Мы создаем такие условия в медитации, чтобы сюда пришли тепло и ощущение комфорта. Кто-то может почувствовать любовь, наполненность и радость сильнее, кто-то слабее. Продолжайте дышать и медитировать, держать фокус внимания на своем сердце и на этом состоянии чего-то родного и близкого. Представьте себе, как справа от вас появляется папа, а слева — мама. Вы дышите втроем через свое сердце, и у каждого из вас есть это ощущение тепла, радости, любви и счастья. Каждый чувствует эту наполненность. Еще через какое-то время представьте, что рядом с мамой и папой появляются ваши бабушки и дедушки, а затем рядом с ними их родители. Можно, конечно, представлять по очереди, от одного родственника к другому. Но проще вообразить, как за спиной появляется весь ваш род, который уходит далеко за горизонт. Там много членов вашей семьи, до самых первых прародителей. И вы чувствуете, что ваш род расположился так, что его можно представить в образе двух крыльев, справа и слева у вас за спиной. И при этом все-все ваши родные, предки, все продолжают дышать точно так же, как это делаете вы, через свое сердце. И все они тоже ощущают эту любовь. Самое важное, что вы должны представить, что вся эта энергия любви и сердца движется от самых первых предков через ваших бабушек, дедушек, родителей к вам. Вы вдыхаете эту энергию любви всего рода, и она опять возвращается в ваше сердце. С каждым вдохом и выдохом вы чувствуете наполнение и силу любви, что больше нет никаких блоков и препятствий. Это такая мощная река, поток, на пути которого нет ничего, что могло бы мешать ей свободно течь. Вы знаете, что за вашей спиной огромная сила, которая наполняет вас и ваши крылья настолько, что вы способны полететь. Вы всем телом излучаете свою собственную силу. Продолжайте медитировать сколько угодно долго, по ощущениям, как вам удобно. Кому-то хватит 15 минут, а кому-то понадобится час, чтобы глубоко прочувствовать и пропустить энергию через свое тело. Если вы сидели, то можете лечь на пол, чтобы ваша спина не испытывала дискомфорта, чтобы руки и ноги не были напряжены, и просто дать возможность этой энергии любви наполнить вас. Почувствовать, как она распространяется по всему телу, заполняя от макушки головы до кончиков пальцев рук и ног, проникает в каждую клеточку организма. Выходить из медитации нужно мягко и плавно. Важно не бежать куда-то сразу, побыть в этом состоянии, сохранить его, прожить, пропустить через себя. Я рекомендую выполнять эту практику в течение нескольких месяцев, особенно если вы чувствуете в этом необходимость. Возможно, вы ощутите эффект и от одного раза, но если вы поработаете продолжительное время, изменения будут колоссальные. Практика «Танец рода». Еще одна практика упражнения, которую я очень люблю давать на своих курсах по телесной терапии. Это активная медитация. Лучше всего эти практики не совмещать и делать по отдельности. Кому-то понравится спокойное, кому-то активное. Необходимо подобрать ритмичную музыку. Идеальнее всего барабаны. Хорошо, чтобы треки были подобраны таким образом, чтобы их хватило минут на 40-час. До начала медитации поставьте себе намерение протанцевать с энергией вашего рода. Включите музыку. Сначала просто топайте ногами, делайте это интенсивно. Смысл топания в заземлении. Топайте не пяткой или носком, а полной стопой. Делайте это мощно, но бережно по отношению к своему позвоночнику и коленям. Лучше всего делать это на коврике. Совершайте ритмичные удары ногами поочередно. Вдыхайте через нос, а выдыхайте через рот. Выдох должен быть мощный, озвучивайте его со звуком «ха». Старайтесь делать это в ритм музыки. Продолжайте 10-15 минут. Важно войти в определенное медитативное состояние. После этого просто начните танцевать так, как поведет вас ваше тело. Если вы все будете делать правильно, получится танец вашего рода. Вы почувствуете невероятный прилив энергии, освобождения и силу. После того, как вы протанцевали от души, вероятнее всего вы сильно вспотеете, вам станет жарко. Это очень хорошо. Показатель того, что вы все сделали правильно. А самый важный признак – хорошее настроение и прилив сил. Как будто вы вышли из душа. Состояние внутренней чистоты –